Глава 52. Все кругом красное. В коридоре красные стены и потолок, с которого свисали крюки для ламп. Красные электрические лампочки, распространявшие холодный матовый, будто приглушенный свет, красные тени, фрагменты лиц, отблески наручников, цепей, гвоздей. Кабинеты по обе стороны коридора выставляли для всеобщего обозрения красные облицовочные камни и затянутые в кожу тела. Прекрасно оборудованные уголки ада, удушливо жаркие, пропахшие потом и экскрементами. Как любому парижскому легавому, Каздану доводилось устраивать облавы в барах, где менялись партнерами или на садомазохистских вечеринках. Им с коллегами случалось заваливаться ночью в подобные заведения. В те времена это даже казалось забавным, но сегодня ему было не до смеха. Какое там? Первый он разглядел женщину с заведенными за спину руками, прикованными к канализационным трубам, рот заткнут мячиком-кляпом. Каздан остановился, волосы и брови обесцвечены, как у альбиноски. Каздан подошел поближе, чтобы убедиться в одной детали. У нее были разноцветные глаза, один светлый, другой темный. Каздану вспомнился рок-певец, который действовал на него завораживающе, Мэрилин Мэнсон. Он опустил взгляд. Нога женщины была втиснута в металлический ортопедический аппарат, сжимавший ее до крови. Он догадывался, что аппарат давил все сильнее, понемногу усиливая боль. Волокин потянул его за куртку. Они пошли дальше, встречая по пути служителей, раздававших влажные салфетки и презервативы. Внимание Каздана привлекла сцена, происходившая в одном из альковов. Двое в тугих черных комбинезонах двигались плавно, словно кошки из латекса, сплетая и расплетая переливающиеся руки и ноги, обе тени в кожаных масках, так что пол определить невозможно. Приглядевшись, он разобрал, что один из партнеров подвешен к потолку в положении сидя, руки и ноги раздвинуты, а другой сосредоточенно склонился над его промежностью. Внезапно склоненная тень отступила и взмахнула окровавленным кулаком с такой силой, что оба напарника отшатнулись. Словно черт выскочил из того, кто изгибался в своих цепях, стеная так громко, что Каздан испугался, как бы тот не задохнулся под кожаной маской. Но армянин вовремя опомнился. Здесь до такого не доходит. — Тут сегодня жарко, — прошептал Волокин. Портье в приталенном костюме невозмутимо шествовал впереди, словно сопровождал посетителей в замке на Луаре. Голый бетонный коридор, вдоль стен тянутся трубы, везде какие-то металлические конструкции. Владелец воссоздал внешний вид подвала, но здесь не пахло затхлостью и пылью. В этом проходе стоял крепкий аромат мускуса, к которому примешивалась вонь человеческих выделений. Каздан невольно подумал, еще бы столько задниц. Издалека доносился слабый запах жевелевой воды. Проводник свернул направо в другой коридор. На смену красному свету пришел мягкий полумрак. Здесь тоже были ниши, но Каздан в них уже не заглядывал. Все это дерьмо мешало ему сосредоточиться. Перед встречей с Милошем необходимо собраться. Лязганье цепей невольно заставило его обернуться. Слева он увидел кабинет, чуть пошире одноместного гаража. Тачку заменял большой матрас, брошенный на пол. На нем двое любовников, голых, но в обуви, скованных цепями, извивались в позиции 6-9. В подобном месте сцена выглядела почти обыденной, и невольно приходило в голову, что темнота скрывает кое-что покруче. Каздан вгляделся в полумрак. В глубине кабинета женщина присела на корточки и, задрав юбки, мирно мочилась, наблюдая за парочкой. Он различил журчание текущей по полу мочи, сливавшееся со звоном цепей. Женщина на корточках казалась белее мела. Глаза у нее закатились, и было похоже, что она вот-вот потеряет сознание. Она мелко вздрагивала, следуя ритму любовников на матрасе. Армянин решил, что она анонирует. Но тут он заметил ее белый живот и понял. Просунув руку между ног, она короткими движениями наносила себе порезы бритвой, словно ее мучил зуд во влагалище. Лужица мочи в полутьме уже окрасилась темной кровью. Происходящее ускользало от понимания Каздана. И в то же время от всех этих извращений веяло чем-то неуловимо привычным. Ничего не изменилось с тех пор, как он вышел в отставку. Человек оставался прогнившим до мозга костей. Homo erectus — человек прямоходящий. И в качестве подтверждения в коридоре, усыпанном грязными салфетками, Он то и дело натыкался на праздных людей в нормальной одежде, вуайеристов или простых зевак с электрическими фонариками, по-видимому, весьма заинтересованных всем, что здесь творилось. Волокин подтолкнул его в следующий зал. Бассейн. В облицованной керамической плиткой комнате находился подсвеченный красным бассейн с пузырьками пара. Сквозь клочья тумана проглядывало месиво переплетенных тел, анонирующих, сосущих друг друга. Каздан искренне надеялся, что вода выглядела красной лишь благодаря неоновым светильникам на потолке. Он бы поспорил, что в бассейне больше спермы, мочи и дерьма, чем крови. Отвратительные испарения заглушали даже запах хлорки. Все происходило так, словно человеческая канализация вдруг освободилась от своих заглушек. Извергая выделения вместе с их смрадом, самые потайные телесные отверстия напоминали о том, что только они и никакое другое место порождают удовольствие. За купальщиками присматривали спасатели в плавках, в масках с отверстиями для глаз и рта, в кожаных жилетах и шипованных ошейниках. Каздан сосредоточился на лицах пловцов, на их глазах, ртах. Он задумался, а встречались ли эти люди раньше? Приходилось ли им разговаривать, прежде чем вступить в эту схватку? Клубки плоти скручивались здесь во имя наслаждения, но он не мог отделаться от мысли, что за этими телами стоит трагедия, тяга к смерти. Звуковое сопровождение было настоящей поэмой. Крики, вопли, стоны, вперемешку с всплесками неометалла и ритмами диско, все вместе создавало нечто вроде глухого, навязчивого фона, напоминающего барабанный бой на римских галерах. Аналогия казалась особенно точной из-за спасателей, державших бичи и время от времени пускавших их в ход, чтобы подбодрить своих каторжников. «Ну, ни хрена себе!» — пробормотал Каздан. «А здесь-то мы что забыли?» Он произнес это придушенным голосом, повернулся к Волокину. Мальчишке, похоже, стало еще хуже. Проводник вернулся за ними. Он широко улыбался, довольный тем, что ему удалось заткнуть глотки гадом-легавым. «Вот мы и пришли», — произнес он своим петушиным голоском.